Глава 30. Проверка гипотезы. Перед очередной вылазкой между друзьями разгорелись нешуточные споры. Большинство, разумеется, торопились подтвердить или опровергнуть теорию Иржика о том, где стоит искать последнюю, четвертую важную вещь. Возражал главным образом Мика, который считал, что первым делом стоит попробовать откопать труп Александра под завалами плотины. «Слушай, Мик!» Иржик, возмущенно жестикулируя, ходил взад-вперед по небольшой прогалине среди деревьев, где сегодня собиралась команда. «Ну, труп этот твой, если там и лежит с незапамятных времен, то пролежит еще столько же. А мою идею...» «Моего трупа еще не существует в природе», — перебил товарища Мика, преграждая ему дорогу и угрожающе зависая над ним на полголовы. И худенький Мика, и невысокий коренастый Иржик смотрелись вовсе не грозно, поэтому остальные ребята захихикали. Два друга сами не выдержали и расхохотались, однако неугомонный Мика, отсмеявшись, снова заладил свое, обращаясь уже ко всем остальным. «Ну вы только представьте, что человек лежит там до сих пор! Ну а вдруг? Это же ужасно! А мы бегали вокруг, книги прятали! Я бы сам сходил, но что я там парой рук откопаю?» Джейкоб подошел к Мике и одобряюще похлопал по плечу. «Сходим хоть завтра, по кирпичику переберем. И я тоже думаю, что он вполне может там лежать. Но найти четвертую вещь — это все-таки более срочное дело». Мика скривил рот, но согласно кивнул, а Иржик тут же заметно повеселел. «Да он просто боится мертвеца!» — воскликнул гитарист, указывая пальцем на товарища. «И я тебя еще и не возьму!» Мика понимал, что в этом споре он проиграл, и ребята отправятся проверять гипотезу Иржика. И, не удержавшись, тихонько буркнул. «Только не факт, что вы там что-то найдете, а про Александра было в книге написано». И Елена точно знала, что куда бы ни направились сегодня ребята, она пойдет с ними. В первых рядах. Пусть даже они будут искать труп. Как бы страшно и противно это ни выглядело, девушка готова была перебирать кирпичи на разрушенной плотине в поисках почившего там Созидателя. А если выбор падет на идею Иржика, тем лучше. Она обязательно отправится в экспедицию. Елене необходимо было занять руки, ноги и, самое главное, голову, потому что иначе она снова и снова будет возвращаться в мыслях к змееглазому демону, соблазняющему очередную несчастную девушку, которой никогда не суждено уже стать прежней. Утром девица, с которой забавлялся Юга, вела себя еще вполне нормально. И только Елене был понятен смысл легкой блаженной улыбки, что то и дело появлялось на ее губах, и затуманенный взгляд с поволокой. Видно, она мысленно уносилась в прошедшую ночь, вызывая в памяти минуты почти невыносимого удовольствия и блаженства. Елена же снова вспомнила чувство зависти, что так больно укололо ее ночью, и ужаснулась ему. Сейчас, при свете дня, она испытывала лишь отвращение, но там, в этой мертвой комнате, все виделось и чувствовалось иначе. Она действительно обладала некой силой, ведь девочки, на которых падал похотливый взор демона, совсем не могли ему сопротивляться. «Следите за Ингой», — попросила она подруг. «С ней скоро произойдет то же самое, что и с другими». «Откуда ты знаешь?» — поразилась Белла. «Ты раньше такого не говорила». «Я проверяю догадки», — уклончиво ответила Елена, почему-то не желая признаваться, как бродила по мертвому миру вместо того, чтобы спать. На поиски последней важной вещи вместе с ней отправился, разумеется, Иржик, выдвинувший теорию, а еще Хлоя и Белла. А вот Джейкоб, к огромному сожалению Елены, остался. Вместо него с ребятами пошел Даниэль. Мика, Кейра и Ума разбрелись по территории школы, чтобы, как обычно, создавать видимость присутствия. «Завтра я собираюсь на плотину. Ты тоже можешь пойти», сказал Джейкоб Елене, легко коснувшись пальцами ее щеки. Компания медленным шагом уже двинулась в сторону предполагаемой находки, периодически оглядываясь, не идет ли Елена. Хотя, конечно, цель будет не столь романтичная, как поиски последней вещи. Девушка грустно кивнула и на секунду придержала руку любимого возле своего лица. Поймав взглядом едва заметную улыбку на его губах, она улыбнулась в ответ. Затем развернулась и побежала за остальными. В лесу тихонечко шуршал совсем легкий, почти незаметный дождик. Ребята, не прилагая особых усилий, чтобы его отвести, шли четко по проложенному Иржиком маршруту, когда далеко впереди замаячил просвет между деревьями. «Не верю я, что вот так вот мы пошли по указке и вдруг сразу бац и найдем», — объявила Хлоя, увидев, как все, увидев прогал, невольно ускорили шаг. «Не может такого быть! Сейчас мы выйдем на обычную поляну!» «Ты кого и в чем хочешь убедить?» — удивилась Белла. «Ну, выйдем, пересечем ее и дальше пойдем. Мы же не знаем, на каком расстоянии от школы находится эта важная вещь. Иржик направление только смог сказать, а все остальное откуда же он знает?» «Я просто говорю, чтобы никто не обольщался», — растерянно ответила Хлоя и умолкла. Перед выходом на поляну все напротив пошли медленнее, словно боялись того, что могут увидеть. За несколько метров до просвета ребята и вовсе остановились. «Ну что?» — неестественно бодрым голосом спросил Иржик, оглядывая нерешительной физиономии товарищей. «Мне одному сходить и проверить?» Заметив, что никто не сделал попыток исследовать поляну, Иржик дерганно пожал плечами и, поправив лямки рюкзака, отправился туда. Вскоре до друзей донесся его клич. «Ну и что толку-то? Я все равно не увижу. По крайней мере, сейчас тут пусто. Елена нужна!» Девушка, спохватившись, что без нее действительно ничего не найдут, выбежала на поляну. Она выглядела намного шире той, где разместилась плотина, хотя тут не было ничего похожего на засохшее русло реки. И оно очень бы подошло, потому что прямо посередине широкой зеленой поляны расположилась старинная водяная мельница. Небольшой бревенчатый домик стоял на фундаменте из кирпичной кладки, уходящим в землю. Одна из лопастей огромного деревянного колеса, потемневшего от вечных дождей, тоже была слегка прикопана. Узкие окошки в избе украшали резные ставни с облупившейся краской. Улыбка расплылась по лицу девушки. Они только что сейчас нашли последнюю важную вещь. Мельница, как и остальные строения, была связана с водой и при этом находилась совершенно не на своем месте. А ведь Иржик был прав. «Ну что, идем дальше?» — раздался над духом разочарованный голос Иржика. Елена в недоумении повернулась к товарищу. «Что значит «идем дальше»?» — спросила она, обводя жестом мельницу. «А это что, тебя не устраивает? Или это важная вещь очень на своем месте?» «Какая вещь?» Иржик осекся и во все глаза вытаращился на мельницу. «Да черт побери! Я только что смотрел, и здесь ничего не было! Как такое возможно?» Парнишка забегал по поляне, то возводя руки к небу, то горестно опуская их вниз. «Где предел? Ну ладно, отводить дождь, к этому все привыкли, но вот такое!» Иржик никак не мог успокоиться. На том месте, где он только что лицезрел просто темно-зеленую пожухлую траву, сейчас высилась старинная водяная мельница. Одно дело, когда ты находишь обрыв, а потом уже через длительный промежуток времени на нем появляется башня. А совсем другое, когда ты только что смотрел на пустое место, а потом, протерев глаза, увидел там постройку. И тем не менее мельница с застрявшим в земле колесом стояла, словно испокон веков была здесь, и теория Иржика оказалась подтвержденной. «Вы чего раскричались? На поляну вышли Белла, Хлоя и Даниэль. Ого! Да я все в себя не приду», — восторженно пояснил Иржик. «Только что на этом месте ничего не было. А потом Елена показала мне, и я увидел. Это словно волшебство. Как показала? Да просто жестом. Вот же, говорит она, не видишь? Иржик изобразил девушку, указывающую ему на мельницу. «Меня радует, что это не еще одна плотина», — проговорил Даниэль, направляясь к строению. И все пошли за ним. «Здесь изба, значит, в ней может что-то храниться». «Книги?» — спросила Хлоя, догоняя учителя. «Конечно. Те, что мы нашли в водонапорной башне, сильно испорчены. Они рукописные, конечно, как факт, очень интересные, но в ней почти нет информации». Книг, к сожалению, в домике не оказалось. Он вообще был совсем пустой. И только в пасти каменной печки стояла будто забытая при переезде чугунная сковородка. «Как жаль!» — вздохнула Елена, обходя небольшую комнату и представляя, как расстроится Джейкоб, узнав, что книг здесь нет. «Кажется, все самое нужное находилось в маяке, который разрушили первым». «Вторым!» — подсказала Белла. «Ну да, вторым», — рассеянно повторила Елена. «Там были книги, и в комнатах можно было даже отдыхать. Он словно продолжал функционировать, только что фонарь не зажигался. Хотя я не все проверяла». «Смотрите!» — Иржик, прильнув к окошку, уставился на летний пейзаж, которым можно было любоваться только изнутри домика. Хлоя подергала створки, и ей удалось распахнуть их. В комнату ворвался сочный, знойный воздух, наполненный ароматом спелых лесных ягод и летних цветов. Над ярко-зеленой травой за окном порхали белые и желтые бабочки, стрекотали кузнечики, гудели жуки и пчелы. Иногда раздавалась залихватская птичья трель, которую подхватывали другие птицы и уносили дальше в лес. Друзья, распахнув все окошки в доме, наслаждались летним днем. Они поскидывали куртки на пол, домик наполнялся теплом. «А что, если мы вылезем через эти окошки?» Вдруг с любопытством спросил Иржик. «Исчезнет ли этот рай, или мы сможем побегать по зеленой травке?» «А ты попробуй», — подделал его Хлоя. Иржик незамедлительно залез на ближайший подоконник, но девушка испуганно схватила его за рукав свитера. «Да куда ты? Я же пошутила! Вдруг ты не сможешь вернуться?» «Да и ладно!» — вдруг огрызнулся парнишка, освободился от ее цепких рук и, усевшись на подоконник, свесил ноги наружу. «Мне так этот дождь осточертел, сил больше нет!» Пока его друзья, раскрыв рты, таращились на их перепалку, еще не успев среагировать, Иржик, слегка приподнявшись на руках, оттолкнулся от подоконника и спрыгнул вниз. «Как же здесь здорово, ребята! Прыгайте за мной!» — раздался его счастливый голос. «Разойдись!» Через окно пролетел свитер Иржика и, зацепившись за край подоконника, криво повис над полом. «Видите, мои шмотки смогли вернуться, значит, и я смогу». «А давай ты все-таки сам залезешь сюда, и если все будет в порядке, мы спустимся все вместе», — предложил Даниэль, наполовину высовываясь через одно из окон, и добавил со смехом. «А то кто тебе будет приносить сюда еду, если мы все там застрянем?» Иржик весело засмеялся, подтянулся, уцепившись за нижнюю раму окна, и легко забрался обратно. «Какой ты теплый, тебя солнышком нагрело!» — поразилась Хлоя, трогая его футболку. «От тебя даже пахнет жарой!» Больше никто раздумывать не стал, и, оставив теплые вещи в домике, ребята и учитель дружно вылезли через окна на солнечную сторону. Несмотря на то, что на крыше башни они уже имели удовольствие испытать действие важных вещей, дарящих то летний зной и синее небо, то зимнюю прохладу и белоснежную красоту, ощущения были совершенно иными. Одно дело — любоваться изменчивой природой с высоты, а совсем другое — находиться в том самом мире, ходить по земле, видеть все изнутри. «Вот он какой, настоящий гармоник!» — прошептала Елена, стоя босиком по щиколотку в густой траве. Краешки зеленых стеблей шевелились под легким ветерком и щекотали ей ноги. Две бабочки кружились, будто играя над соцветиями белой кашки. Солнце гладило теплой рукой ее золотые волосы, блестело в волнистых локонах. «Опасное место», — вдруг значительно произнес Даниэль. Все уже тоже давно разулись и теперь сидели на мягкой пушистой траве, подставив солнечным лучам безмятежные юные лица. «Почему это?» — удивленно вскинулась Белла. «Отсюда не хочется уходить», — мечтательно ответил молодой учитель. «Как представлю, что нам возвращаться в серую хмарь, так хоть беги куда-нибудь в лесную глушь, лишь бы по эту сторону». «А что, если нам правда прогуляться куда-нибудь подальше?» — предложила Хлоя, растягиваясь на траве и поднимая над собой руки. По краешку ее ладони ползла божья коровка. И девушка все ждала, когда та расправит красные с черным крылышки и улетит. «Только не сегодня», — серьезно ответил Даниэль. «Я всерьез говорю насчет опасности. Мы раньше красоту гармоника наблюдали только издалека, а сейчас попали внутрь, и ведь никто не знает, насколько подобное место может в себя затянуть. Я уже борюсь с желанием остаться навсегда в этом раю. А что, если дальше будет невозможно справиться с наваждением?» «Не может это место быть опасным», — твердо заявила Елена. «Единственное, чем грозит задержка, мы можем привлечь еще больше внимания, и нам шагу уже не дадут ступить без слежки. А если они прокрадутся за нами сюда, то...» Девушка замолчала. Страх кольнул ее сердце, когда она представила, что будет, когда Янус с приспешниками доберутся до мельницы. «Пожалуй, ты права», — сказал, подумав Даниэль. «Просто я уже заранее предчувствую, какая хандра меня накроет, когда мы вернемся. А ведь я люблю дождь». Божья коровка, наконец, доползла до кончика мизинца Хлои и взлетела. Девушка, щурясь от солнца, с улыбкой проводила ее взглядом. Иржик задумчиво покусывал длинную травинку. Знойная истома успокаивала, не хотела отпускать. Школа со всеми ее странностями и ужасами казалась сейчас такой незначительной и далекой. Но там были их друзья. Там остался Джейкоб. И, выполнив сегодняшнюю важную миссию, ребята должны были возвращаться. «Главное, не прибегать сюда теперь слишком часто», — деловито сказал Даниэль, заставляя себя подняться. «А соблазн будет велик». Он отряхнул брюки от травы. Друзья тоже принялись вставать, обуваться и отряхиваться. Хлоя со смехом вытащила из волос Иржика застрявший стебелек с крошечными бирюзовыми цветками. «В следующий раз здесь может быть зима», — округляя глаза, важно ответила она Даниэлю. «Или осень. Не обязательно, что всегда тут можно будет погреться». «А Иржик наконец-то зальет тут себе каток», — сострила Белла. «Или накидает кучу снега и сделает ледяную горку». Все еще расслабленные ребята медленно и неохотно потянулись к домику, дружелюбно распахнувшему свои резные ставенки. «Вы представляете?» Кладя руки на подоконник и замирая, вдруг пробормотал Иржик. «Сейчас мы пройдем по дому и выйдем через дверь, и увидим его совсем другим. Мы можем встать точно так же, но это будет уже другой мир. Так странно». «Лезь давай», — нахмурилась Хлоя. «Первооткрыватель». Иржик забрался наверх и спрыгнул на деревянный пол. По дороге домой друзья обсуждали свою находку. «Надеюсь, из нас никто не успел загореть», — сказал Иржик. «А то сейчас притащимся в школу. Там все бледные, как поганки, а мы такие румяные». Хлоя на ходу старательно вгляделась в его лицо. «Нет, все такая же поганка», — серьезно ответила она, и ребята засмеялись. А Хлоя принялась рассуждать. «Вот мы нашли все четыре важные вещи. Только что нам это дает?» «Ну, по крайней мере, мы точно знаем, что Иржик оказался прав. И не только в том, где надо было искать мельницу, а и насчет точки пересечения», — сказал Даниэль. Шагая следом за ребятами, он внимательно оглядывал их одежду и волосы. Не осталось ли следов их пребывания в мире лета и жары? «Сложно будет объяснить кому бы то ни было, откуда луговые цветы в волосах». «Это ты про каморку?» — поежилась Белла. «Точно. И теперь я почти уверен, что эти четыре постройки являются противовесом, блокировкой для прохода в темный мир». «Думаю, раньше этой бреши не было. Но, видимо, когда разрушили первую вещь, плотину, тогда и открылся выход. Пока еще совсем маленький. А теперь он расширяется». «При таких делах», — заговорил Иржик, «мне кажется, что нам вообще лучше никуда не ходить, чтобы не отследили. Если про остальные вещи никто не узнает, то брешь не будет расти». «Эх, зря мы мельницу нашли». «Но проход уже есть», — воскликнула Елена, останавливаясь. «И то, что творит то, что творит демон с девушками, нужно остановить. Ведь потом на это место придут другие ученицы, и снова все повторится. Это сейчас они закрыли школу. Но что, если им потребуется свежая кровь? Нам надо узнать, как закрыть эту брешь, а не оставлять все как есть». «А что он творит?» Друзья тоже остановились, окружив Елену. Белла, прищурившись, подошла совсем близко. «Ты точно знаешь больше, чем говоришь. Расскажи, здесь не должно быть секретов». Елена закрыла лицо руками и так стояла какое-то время. Затем, обхватив себя, словно ее зазнобило, принялась передавать все то, что видела ночью. Слова давались ей с трудом, она предпочла бы забыть жуткое ночное приключение, а тут пришлось снова в подробностях описывать произошедшее, возвращаясь в кошмар. Слезы потекли по ее лицу, когда она дошла до момента, где увидела демона с одной из девочек. «Мне кажется, от них он тоже напитывается силой, поэтому и увеличивает свои владения. Маяк разрушили уже давно, но он долго не выходил за пределы комнаты, а теперь все сильнее и сильнее, и никто ему не сопротивляется». «Нам нужно отказаться спать в этой спальне», — заявила Белла. «Они же не смогут всех нас заставить. Мы поговорим с девчонками и скажем, чтобы всех нас переселили». Остаток пути шли молча, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. После тяжелого рассказа Елены на душе у всех было неприятно и тревожно. И радость от летней сказки, в которой друзьям удалось ненадолго оказаться, померкла. «Попробуй еще поискать информацию в книгах, которые мы спрятали на плотине», — без особой надежды сказал Даниэль, когда они расходились. «Вдруг что-то пропустил».